break down what they're talking about. Freak Radio, а также нефтерадио.онлайн и freakradio.blogspot.com. Это, напоминаю вам, прямо сейчас координаты, где можно нас услышать в режиме онлайн. Друзья, у нас пополнение сегодня в нашем радиоэфире. Должен появиться еще один диджей. Вот, его зовут Эрик из Казахстана. Он играет клубную музыку. О себе подробно он расскажет нам в 12.30 в нашей еженедельной программе «Радио Мост», да? Именно он будет сегодня гостем нашего эфира, поэтому подключайтесь к нам, нефтерадио.онлайн, там же наш чатик есть, где можно задавать вопросы Эрику в том числе, либо ищите в социальных сетях ВКонтакте, нефтерадио, простите, фрикрадио, в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, кроме того, Твитчер, Перископ, там идут прямые трансляции, поэтому подключайтесь к нам и будем вместе с вами задавать вопросы Эрику, узнавать о клубной музыке. Мне безразличен ты и твои рассказы, ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы, ты фрик, и этим все сказано. Peace, peace, peace. What up, y'all? Man, this is DJ Lord Yoda X, and this is another edition of Freedom Radio. This is good vibes, man. We're going to keep this positive energy, man. And shout out to everybody worldwide, you know what I mean? And shout out to our peoples over there in Russia. That's right, we're on the air in Russia right now. So I got to shout out my Russian folks. Yeah. And shout out to everybody else worldwide, man, on the check-in across the globe, across the planet, so-called Earth, man. I appreciate y'all. You know, thanks for spending a couple of hours with Lord Yoda X. This is the way, this is the way. Scratch! See money. Совсем немножко осталось времени до начала нашего эфира, а пока что мы подключаемся, там технически настраиваем все это дело, друзья. Ну а вы слушаете Crash Crew, We Are Known As MCs, это группа, в которой участвовал в свое время Lord Yoda X, который почил совсем недавно, буквально на прошлой неделе, да, 13 сентября мы еще с ним общались, а 14 сентября его сердце перестало биться, но тем не менее в памяти о нем сохранились и все радиошоу, которые он присылал нам из Нью-Йорка, да, еженедельные свои радиошоу, которые он крутил на фоне радио, да, Flying Over the New York, так называемая радиостанция, мультимедийная компания, вот, Адама Смита. И его все программки записывались, он отправлял нам на Freak Radio и на Нефтерадио, мы их транслировали в течение каждой недели и неоднократно, даже вы могли слушать по 2, по 3 программы в сутки, ну и в память о нем мы, естественно, продолжим крутить эти великолепные хип-хоповые радиошоу. Там можно услышать и рок, и джаз, и фанк, и регги, и электро, и рэп. В общем, все направления хип-хоп-музыки. Именно все, что прокачивает. If you want

funk, funk on the one. Where the honey's at? When y'all feel that bass drop, I want everybody shaking something in the air. Shake something in the air. Shake something in the air. Shake something in the air. Let me see you funk, funk on the wall. Let me see you funk, funk on the wall. Let me see you funk, funk on the wall. Let me see you funk, funk on the wall. Shake a leg, leg, leg. We don't want no wallflowers in here. In the back. In the back. To the side, to the side. To the side, to the side. Put your hands out. Let it fly. You'll put your hands out and let it fly. Put your hands out and let it fly. Your hands up and let it fly. Swing it out, let it fly. Swing it to the left. Swing it. Swing it to the right now. Yeah. You to left. Bass in, brothers. Oh, yeah. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? It makes me get stronger. It makes me get stronger. Can I take you high? Sound like some Sly and the Family Stone type of funk here. Yeah. Ladies, you're feeling that groove. I got to see you funk. If you're feeling that groove, I got to see you move. If you're feeling that groove, we got to see you move. If you're feeling that groove. Good news, hip hoppers. Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Большого города остается в прошлом то, что было дорого. Скоростная трасса уносит его вдаль. На душе осталась только черная печаль. Там осталось все, родители, друзья. Там осталось то, что забыть нельзя. Звезды свысока смотрели на него. Только звезды знали, как ему нелегко. И